Глава пятая. Фух, устало вздохнул я и сел прямо на землю, когда участок около 30 метров длиной и 20 шириной был полностью освобожден от травы, которую я аккуратно сгреб в копну. Да, в таком состоянии оно будет сохнуть гораздо дольше, но сейчас для меня первоочередной задачей было расчистить участок, а все остальное уже потом. Как это было и раньше, силы быстро возвращались ко мне. Поэтому после часового сенокоса с последующей уборкой сена через какое-то время я уже снова был готов к работе. Была практически ночь, и на улице заметно потемнело. Но это не должно было помешать моей работе. До полуночи время еще оставалось, поэтому я сменил косу на тряпку и начал обрабатывать участок, который только что скосил. Но уже примерно через час силы окончательно покинули меня, и я отложил инструмент в сторону. Да уж, без навыка быстрого восстановления не знаю, что бы я вообще делал. «Спасибо тебе», — произнес я, подняв голову к небу. «Да, конечно, те условия, которые изначально предоставила мне богиня, были не из лучших, но сейчас вроде все налаживалось. Я осмотрел участок, который мне удалось обработать. Будь у меня какая-нибудь животина и плуг, справился бы гораздо быстрее. Но, увы». В ближайшее время у меня такой дорогой скотины точно не появится. А еще я понял одну простую вещь. «Мне очень нужен колодец», — буркнул себе под нос, глядя в сторону леса, на опушке которого устроилось русло реки. «Бегать мне до нее совсем не с руки. Да, я не уставал, но на это уходило больно много времени». Я тяжело вздохнул и посмотрел на своих щенков, которые лежали неподалеку на скошенной траве, чтобы не мешать мне работать. «Ладно, идемте спать», — сказал своим питомцам, которые все это время наблюдали за мной, и они, радостно лая, побежали вслед за мной в сторону дома. Стоило мне оказаться в сарае, как усталость разом навалилась на меня. Я потянулся и зевнул. «Все, спать», — сказал Вьюге, Мраку и Лаки. Щенки, будто бы понимая мои слова, улеглись рядом с моей лежанкой, прижавшись спинами друг к другу, и мило засопели. «Спокойной ночи», — улыбнулся я и погладил всех щенят. И только закрыл глаза, как сразу же провалился в глубокий сон. Проснулся я посреди ночи от громкого лая. Открыв глаза, увидел щенят, которые отчаянно скреблись в дверь и лаяли. Вернее, лаяли только братья, а сама белоснежная принцесса лишь рычала. Просто так она бы это делать точно не стала. Пронеслось у меня в голове, и я, резко поднявшись, взял первое, что подвернулось под руки, и выбежал в темноту. «Воры!» — была первая мысль, которая посетила мою голову, когда при свете луны я увидел чьи-то силуэты в моем огороде. «Взять!» — скомандовал я, и первым рванул в сторону нарушителей частных владений. Но, как ни странно, возле грабителей оказался вторым. Мрак вцепился в ногу одного из них и зарычал. «Умничка!» Я уже давно заметил, что, несмотря на то, что он был ниже остальных, брал своей скоростью. Раздался громкий крик, а затем мой питомец заскулил. «Мразь!» — выкрикнул я и со всего размаха приложил по хребтине воришки, отчего тот охнул и упал на землю. Второй проходимец тоже не успел сбежать, ибо в него вцепились сразу двое моих щенят, которых, к слову, было уже сложно такими назвать. С того момента, как я их взял и начал насыщать их еду магией, питомцы вымахали мне уже по колено, и в отличие от других дворовых собак, выглядели так, будто бы 90% их тела составляли мышцы и жилы, и при этом смотрелись довольно угрожающе. «А ну лежать!» Я пнул ногой в лицо вора, который попытался встать, а затем подбежал ко второму и замахнулся. «Не надо!» — донесся до меня женский голос, и я остановил кулак в нескольких сантиметрах от лица ночного вора. «Отпустите!» — приказал я Вьюге и Мраку, которые удерживали воришку за подол одежды. «Вставай и иди за мной», — приказал ночной гостье. «Ты тоже». Я пнул тело на траве, после чего подобрал мешок, который валялся рядом с ним. «Ну а теперь будем разбираться». «Извини», — пробубнил молодой парень, которому на вид было лет 20. «Меня батька заставил», — произнес он вздувшимися от моего удара губами, после чего искоса посмотрел на девушку, сидящую рядом. «Хм, красивая», — подумал я, посмотрев на ее милое личико, освещенное тусклым светом лучины, которой мне удалось разжиться у Марты. «А я ему хотела помочь», — Виновато произнесла она, потирая ногу, которая кровоточила в местах укусов моих собак. «Ясно». Я тяжело вздохнул. «Сами понимаете, так просто я это не оставлю. Вы воры и понесете за это наказание». Смерил их тяжелым взглядом. «Кто у вас в деревне такие вопросы решает?» Воришки приглянулись. «Староста», — буркнул парень. «Хорошо. Вставайте, идем к нему». Произнес я и, не дожидаясь их ответа, вышел из дома. До деревни мы добирались долго, и связано это было не с моей усталостью, а из-за того, что девушка, которую покусали мои охранники, сильно хромала, и даже несмотря на то, что паренек подставил ей плечо, передвигались они очень медленно. «Поторапливайтесь», — прикрикнул я на ночных гостей, и те ускорились. «Вот только варья мне еще не хватало. И так ничего нет, так еще и последние хотят украсть. Ну что за люди? Живу на самой окраине, никого не трогаю. Плюс, кроме Марты и Бернара, никто не знает, что Иво, тело которого заняла моя героическая душа, перестал быть юродивым. Хотя об этом могли растрепать Осрик и его друзья. Они же видели, что я уже не тот, кем был раньше. Сплошные напасти. Прежде чем строить хлев, мне точно нужно заняться забором. Желательно еще и рацион вьюги, мраку и лаки увеличить. Причем не только питательный, но еще и магический, чтобы они могли дать отпор ночным грабителям. Не самому же мне ночами огород стеречь. Как тогда спать и восстанавливать силы? А тем временем, пока мы двигались в направлении дома старосты, уже прошли дом Марты, а затем и Бернара. Разумеется, они все спали, так как им нужно было рано вставать. Как, в принципе, и мне. Вот только мой здоровый сон не входил в чьи-то планы. И сейчас мне нужно узнать, в чьи именно. «Здесь». Юноша указал на дом, который был самым большим из тех, что я видел ранее в этой деревне. И неудивительно, учитывая, что здесь жил сам староста. При этом я немного ошибся, и деревня на самом деле оказалась больше, чем себе ее представлял. Во всяком случае, мы не прошли и половины этого поселения, а домов дальше было еще довольно много. Причем у каждого из них были довольно большие огороды, да и другие постройки на них тоже присутствовали. В общем, деревня жила явно не бедно, особенно если принять во внимание дома, что видел раньше. «Здесь живет староста?» — уточнил я. «Да, здесь», — ответил паренек и шмыгнул разбитым носом. «А я могу идти?» — спросила девушка. «Нет», — спокойно ответил ей. «Садись и жди». Я указал ей на большую лавку, которая стояла у забора. «А ты?» — ткнул пальцем на парня. «Дуй за старостой». И кивнул ему на калитку. «Но! Никаких «но!» Холодным тоном процедил я. «Бегом!» Надавил на юношу, и мои слова подействовали. И это при условии, что я, а вернее сказать, Иво, был либо ровесником ночному гостю, либо даже младше. Паренек открыл калитку и вскоре скрылся за ней, а я остался с его подругой наедине. «Он не вернется», — через какое-то время произнесла она. «Как это?» — удивился я ее словам. «Дело в том, что...» Договорить она не успела. Где-то в глубине участка старосты послышался странный шум, а вслед за ним через короткое время я услышал приближающиеся шаги. Причем в моем направлении двигалось явно больше двух человек, и это меня сразу же озадачило. «Где он?» Калитка резко отлетела в сторону, и на ее пороге появился толстый мужичок, которому было около 50, может, чуть больше. Так как была глухая ночь, и единственный источник света в виде масляного фонаря был только у старосты, меня в компании незнакомки, имени которой я так и не удосужился спросить, нашли не сразу. Обратил на мою персону внимание староста, когда свет его фонаря наконец упал на меня. «Ты!» — взревел он и уверенно направился в мою сторону. Судя по его лицу, намерения у него были явно недобрыми. При этом вслед за ним ко мне направились еще двое. Один — точная копия паренька, который пришел воровать мои овощи, только постарше. А второй такой же пузан, как и его отец, только лет на 20 помладше. Как и намерения отца, их намерения были ясны. «Стоять!» — уверенным голосом произнес я, когда староста оказался в паре шагов от меня. При этом он так удивился тому, что я на него рявкнул, что встал как вкопанный, а его сыновья, которые шли за ним, врезались в него, и вся семейка чуть было не свалилась на землю. Выглядело это, к слову, довольно комично. «Тебя это тоже касается!» Произнес я, повернув голову к девушке, которая попыталась под шумок улизнуть. «Стой, где стоишь!» — сказал ей, и мои слова подействовали. Незваная ночная гостья остановилась и замерла на месте. Я вновь повернулся к старости, лицо которого было красным, словно спелый помидор. Такие же лица были и у его сыновей. При этом несложно было догадаться, кем был паренек, который ушел за тучным мужчиной передо мной. И это проблема. «Ты на кого рот разъявил?» Тем временем староста пришел в себя. «Ты? Я пришел искать правду!» — перебил я его. Отец и сыновья переглянулись. «Бать, давай я ему... Постой!» — остановил староста точную молодую копию себя. «Ты же его? Дурачок, так?» Он прищурился, так как свет, который давал его фонарь, был не такой уж и яркий. «Нет», — спокойно ответил я. «Меня действительно зовут Ива, но я отнюдь не дурачок», — добавил я, глядя в его удивленные глаза. Эти мои слова снова поставили семейку в тупик. «Интересно, а где сам виновник?» — подумал я, глядя на трех мужчин, которые уже не выглядели такими воинственными, а скорее были растерянными. Хотя виновник тут не молодой человек и его подружка, а именно сам староста. Ведь с его подачи сын пошел на это дело. «Бать, дай я ему!» Вперед вышел тучный молодой человек, который был практически точной копией своего отца. «Постой!» Остановил его староста, который внимательно смотрел на меня. В его взгляде читалось недоумение. «Ты точно его?» — спросил он, буравя меня тяжелым взглядом. «Точно», — спокойно ответил я, стойко выдержав его взгляд. «Зачем сына послал овощи мои воровать?» Решил взять инициативу разговора в свои руки. «Что? Да как ты смеешь, я...» «Он мне все сам рассказал», — перебил я старосту, который раскраснелся еще больше. Хотя, казалось бы, куда уж больше. «Она свидетельница», — спокойно добавил я, указывая на девушку, которая, судя по ее взгляду, готова была быть где угодно, лишь бы не здесь. «Асми?» — наигранно удивился староста. «Это правда?» — спросил он ее, и подруга его сына вздрогнула. «Я не...» «Да брешет она!» — рявкнул второй сын, больше похожий на своего младшего брата, который, видимо, пожелал остаться в доме и не принимать участие в этом деле. Хотя его могли заставить это сделать, что звучало гораздо правдоподобнее. «Дурак и есть дурак!» — тем временем продолжил сын старосты. «Дай я ему просто рожу начищу и всего делов!» — добавил он и подался вперед. Но, как это было и с первым сыном, его остановил отец. «Тихо!» — рявкнул на него староста, продолжая смотреть на меня. «Правду, что ли, говорят, что вылечил ты свой недуг?» «Верно!» — кивнул я. «И как же это так случилось?» — спросил он, скрестив руки на груди. «А вот так. Травки в лесу всякие находил и пил, плюс грибочки да ягодки», — усмехнулся я. «Вот и вылечился». Староста сразу же нахмурился и громко произнес. «Брешешь!» «Говорю же, дай я ему!» «Да помолчи ты!» — огрызнулся на сына староста. «Не с тобой разговор идет!» — добавил он, смерив свое чадо недовольным взглядом. «Что за травы такие? Из дурачка могут нормального сделать?» — спросил он, повернувшись ко мне. «А все тебе расскажи», — усмехнулся я. «Ты разговор-то не переводи», — решил вернуть себе инициативу. «Зачем сына подослал?» — спросил я, и, судя по неяркому свету, который давал фонарь, староста не на шутку разозлился. «Никого я не подсылал!» — рявкнул он и подался на меня вперед. «Неужели дело дойдет до драки?» Подумал я, глядя на надвигающихся на меня трех мужиков, так как сыновья сразу же последовали за отцом. «Твой сын утверждал по-другому», — не дрогнув, ответил я. «Да, у меня сейчас не было боевых навыков, а только фермерские. Но это вовсе не означало, что я не мог дать этим деревенщинам отпор. Плюс, благодаря божественной системе, я поднял несколько раз силу и один раз ловкость, и, в принципе, должен быть сильнее, чем среднестатистический человек». Хотя в деревнях люди без работы тоже не сидели. Поэтому я был уверен, что староста, как, впрочем, и его сыновья, работали с малого детства и физически тоже сильны. И, конечно же, выносливы. Я тяжело вздохнул и уже приготовился было к бою, когда до нас неожиданно донесся знакомый голос. «Отец!» — послышался голос ночного гостя со стороны калитки. И староста со своими сыновьями одновременно обернулись. В нашу сторону шагал, судя по всему, младший отрок этого семейства. Во всяком случае, мужского пола. «Рихар, я тебе что сказал? Ты...» «Нет». Паренек уверенно покачал головой и, поравнявшись с отцом, посмотрел на меня. Я слышал слухи про него. В деревне говорят, что Иво сильно изменился. Я решил это проверить», — добавил ночной воришка и виновато опустил глаза. «Хм, интересный поворот. Получается, этот Рихар мне соврал?» «И?» — спросил паренька отец, когда пауза слишком затянулась. «Я подошел к дому и увидел овощи. Неделю назад там ничего не было. Пустырь! А тут вдруг...» «Ах ты, шельмец!» Подзатыльник, который получил сын старосты, был таким звонким, что мне показалось, у паренька глаза вылетят из орбит. «Украсть решил?» Он схватил свое чадо за шиворот. «Да», — виновато буркнул Рихар, и в его глазах появился страх. Несколько секунд они стояли и смотрели друг на друга, а потом староста отпустил сына и сделал глубокий вдох. «Разберусь с тобой позже», — процедил он голосом, который не сулил пареньку ничего хорошего. «Быстро! Домой!» — добавил он, а затем посмотрел на сыновей. «Вы тоже!» Стоило ему только это произнести, как всех его домочадцев словно ветром сдуло. На улице остались только мы и подруга его сына. Староста смерил Асми недовольным взглядом. «Ну а ты-то на кой черт с ним полезла?» — спросил он ее, и она вздрогнула. «Не знаю. Простите меня, дядя Фома, бес попутал, да и...» На щеках виновницы вспыхнул румянец, и она замолчала. «Иди домой!» Он кивнул себе за спину, и, несмотря на хромоту, Асми ретировалась чуть ли не быстрее сыновей старосты, которого, оказывается, звали Фомой. Проводив Асми взглядом, он уставился на меня и прямо спросил. «Чего тебе наплел мой сын?» «Да ничего», — покачал я головой. «Просто наворовал моих овощей и попытался сбежать со своей подругой». «Значит, то, что он сказал, правда?» — задал староста логичный вопрос. «Да», — не стал я скрывать правды. «И как так получилось, что за неделю ты вырастил урожай?» Он снова скрестил руки на груди. «Да как-то вот получилось», — пожал я плечами. «Мне бы убытки возместить, да поспать, пока солнце не взошло. У меня уговор с Мартой, а из-за твоего сына я лишаюсь ценных минут сна», — снова перешел в наступление. «Ишь, какой дерзкий», — усмехнулся Фома. «Думаешь, перестал быть дурачком и...» «Ладно», — я пожал плечами, так как не собирался спорить со старостой. «Завтра я расскажу Марте о сегодняшней ночи, а ты сам потом разбирайся с последствиями», — спокойным голосом добавил я и, повернувшись спиной к нему, улыбнулся. Я знал, что подобные слухи в деревне, где он был старостой, ему не нужны. А значит, сейчас начнется самое интересное. «Ха-ха-ха!» — громко рассмеялся староста. «Да кто же дураку-то поверит?» — произнес он, глядя на меня надменным взглядом. «Ох, блефуешь, старик!» — подумал я и мысленно про себя усмехнулся. «Что ж, ладно. Не поверит, так не поверит», — спокойно ответил я и пожал плечами. Больше, не говоря ни слова, просто развернулся и успел сделать всего пару шагов в сторону дома, когда меня окликнули. «Постой!» — послышался сзади голос, и я улыбнулся. «Видимо, сейчас начнется самое интересное».